Надо было срочно что-то делать, а я никак не мог сообразить, что именно. Передышка стала такой неожиданностью, что я все не мог прийти в себя. В общем, я заставил себя снова взяться за размышления. Под конец трапезы у меня созрел небольшой план. Первым делом я отправился в тронный зал, где освободил Ясру от всяческих плащей и шляп, после чего взвалил ее на плечо. Когда я тащил окаменевшее тело по коридору, приоткрылась дверь, из-за которой выглянул мутноглазый Дроппа. «Эй, дайте две!» — крикнул он мне вслед. «Похоже на мою первую жену!» — пробормотал он, прикрывая дверь. Установив Ясру в своей комнате, я подтащил стул и уселся перед ней. Несмотря на шутовское одеяние, строгая ее красота почти не пострадала. Однажды она едва не отправила меня на тот свет, и у меня не было ни малейшего желания освобождать ее прямо сейчас, чтобы предоставить ей вторую попытку. Между тем, меня давно интересовало действующее на Ясру заклятие, и я мечтал изучить его до конца. Я начал осторожно исследовать конструкцию колдовского наговора. Не слишком сложное, однако придется повозиться, чтобы проследить все ответвления. Ну и ладно. Я продолжил работу с заклинанием, делая попутно мысленные заметки. Прошло несколько часов. Заклятие я раскодировал, но заодно решил навесить сверху пару своих собственных. В нынешние времена осторожность не повредит. Дворец между тем проснулся. Наступил день, а я все работал, пока наконец не добился желаемого результата. К тому времени я успел проголодаться. Я поставил Ясру в угол, натянул сапоги и направился к лестнице. Как мне показалось, приближалось время обеда, и я заглянул в пару комнат, служивших семейными столовыми. Никого. И никаких признаков того, что трапезу подавали или вскоре подадут. Но, возможно, мое восприятие времени по-прежнему искажено, и на самом деле было либо слишком рано, либо слишком поздно. Так или иначе, день наступил уже давно. Сильно ошибиться с часами я не мог. Наконец я услышал слабое позвякивание приборов о тарелки и направился к долгожданным звукам. Похоже, семья собралась в редко посещаемом помещении. Я повернул направо, потом налево. Так и есть. Обедали в гостиной. Какая разница? Левелла сидела на красном диване рядом с Виалой, женой Рэндома. Перед ними был накрыт низкий столик. Майкл вывозил из кухни уставленную тарелками тележку. Я деликатно кашлянул. «Мерлин!» — воскликнула Виала, и у меня, как всегда, пошли мурашки по коже от ее восприимчивости, ведь она была совершенно слепа. «Как приятно!» «Здравствуй», — сказала Левелла. «Садись к нам. Не терпится послушать о твоих делах». Я пододвинул стул к дальнему краю стола и сел. Майкл тут же поставил передо мной чистый прибор. Я быстро обдумывал ситуацию. Все, что услышит Виала, станет, безусловно, известно Рэндому. Поэтому я рассказал им отредактированную версию, не упомянув ни Мендера, ни Фиону, ни Дворхауса. Вышло значительно короче, и я смог быстрее добраться до еды. «Все последнее время занимаются делами», — заметила Левелла, когда я замолчал. «Я начинаю чувствовать себя виноватой». Кожа Левеллы имела нежный оливково-зеленоватый оттенок, у нее были полные губы и огромные кошачьи глаза. «Правда, не до конца», — добавила она. «А в самом деле, где остальные?» — спросил я. «Джерард следит за строительством укреплений в порту. Джулиан возглавил армию, снарядил огнестрельным оружием и вывел в лагеря на подступах к Колверу». «Ты хочешь сказать, что Далт вывел свои войска в поле? Он идет на нас?» «Нет», — покачала она головой. «Мы принимаем меры предосторожности из-за послания Люка. Войска Далта пока не появлялись». «Кто-нибудь хотя бы знает, где он?» «Пока нет, хотя разведка работает». Ливелла пожала плечами. «Может быть, Джулиан уже в курсе?» «Почему командует Джулиан?» — спросил я, не отрываясь от еды. Я думал, в подобных случаях дело в руки берет Бенедикт. Ливелла отвернулась и бросила взгляд на Виалу, которая, похоже, почувствовала перемену внимания. «Бенедикт с небольшим отрядом сопровождает Рэндома в Кашфу», — тихо произнесла Виала. «В Кашфу?» — опешил я. «Зачем он туда поехал? Там постоянно ошивается Далт. Этот район сейчас чрезвычайно опасен». Она едва заметно улыбнулась. «Потому он и взял в охрану Бенедикта и его отряд. Возможно, собирается кое-что разведать, хотя не это послужило причиной их отъезда». «Я так и не понял», — сказал я. «Зачем вообще понадобилась эта экспедиция?» Виала сделала маленький глоток воды. «Неожиданные политические перемены. В отсутствии королевы и кронпринца власть захватил какой-то генерал. Недавно его убили, и Рэндому удалось договориться, чтобы на трон взошел его ставленник, человек древнего и почтенного рода». «Как ему удалось?» «Многие крайне заинтересованы в том, чтобы Кашву допустили в золотой круг государств, пользующихся режимом торгового благоприятствования». «Получается, Рэндом просто подкупил всех, чтобы продвинуть своего человека», — подытожил я. «А соглашение со странами Золотого Круга не предусматривает беспрепятственное проведение наших войск через их территории с минимумом волокиты?» «Предусматривает», — кивнула Виала. «Неожиданно я вспомнил крутого парня, королевского посланника, который расплатился в кабачке у Кровавого Билла деньгами Кашвы. Я решил, что и сопоставлять не хочу, как скоро это было после убийства генерала-узурпатора, благодаря чему вся нынешняя ситуация вообще стала возможной. Гораздо более меня взволновала вырисовывающаяся картина. Выходит, Рэндом отодвинул Ясру и Люка от возвращения на отобранный у них трон. Правда, и сама Ясра в свое время заполучила престол, не сказать, чтобы законным порядком. Все эти захваты превращали справедливость в довольно туманное понятие. Этика Рэндома была не лучше и не хуже той, которой руководствовались до него. На деле же это означало, что попытки Люка вернуть отобранный у матери трон натолкнутся на сопротивление монарха Амбра. А для Люка это значит вот что. На троне его матери сидит человек, подписавший с Амбром договор о взаимопомощи. Готов биться об заклад, что условия договора предусматривают помощь со стороны Амбра как во внутренних вопросах, так и в защите от внешнего агрессора. Невероятно. Выходило, что Рэндом не жалел сил и средств, чтобы изолировать Люка и лишить его всех легитимных атрибутов власти. Интересно, каким будет следующий шаг? Объявить Люка самозванцем и бунтовщиком и назначить награду за его голову? Не перегибает ли Рэндом? Люк не представлял сейчас реальной опасности, особенно после того, как его мать оказалась у нас в плену. С другой стороны, может, так далеко Рэндом и не зайдет, я не знал, что у него на уме. Намерен ли он просто уберечься от возможной угрозы или решил окончательно добить Люка? Последняя возможность меня тревожила, поскольку Люк явно исправлялся и пересматривал свою позицию. Мне не хотелось видеть, как его швырнут на съедение волкам только из-за того, что Рэндом решил перестраховаться. «Полагаю, дело во многом касается Люка», — произнес я, глядя на Виалу. Помолчав, она ответила. «Рэндома больше волнует Далт». Я пожал плечами. Далт являлся единственной военной силой, которой мог воспользоваться Люк в борьбе за трон. Так что с точки зрения Рэндома они представляли одинаковую угрозу. Поэтому я ограничился тем, что произнес «О!» и продолжил трапезу. Больше новостей не было, началась малозначительная болтовня, и я продолжал обдумывать свое положение. Мне снова показалось, что необходимо принимать экстренные меры, но я опять не мог понять, какие. Подсказка пришла совершенно неожиданно во время десерта. В комнату вошел придворный по имени Рэндалл, высокий, худощавый, улыбчивый человек. На сей раз он не улыбался и двигался как-то торопливо, из чего я заключил, что происходит нечто необычное. Оглядев всех нас, он стремительно приблизился к Виале и откашлялся. «Ваше Величество!» Виала слегка повернула голову в его сторону. «Да, Рэндалл, что случилось?» «Только что прибыла делегация из Бегмы», — сообщил он. «А у меня нет никаких указаний относительно их приема и специальных инструкций по должному размещению». «О, Господи!» — воскликнула Виала, откладывая вилку. «Мы ожидали их не раньше послезавтра к приезду Рэндома. Это ему они собирались жаловаться. Где их разместили?» «Пока в желтом зале», — ответил Рэндалл. «Я сказал, что доложу об их прибытии». Виала кивнула. «Сколько их?» Премьер-министр Оркус принялся перечислять Рэндалл. Его секретарь Найда, которая является одновременно его дочерью, и еще одна дочь — Корал. С ними четверо слуг, двое мужчин и две женщины. «Распорядитесь, чтобы им приготовили достойные покои», — приказала Виала. «И предупредите кухню. Возможно, они еще не обедали». «Слушаюсь, Ваше Величество». Рэндалл поклонился и стал пятиться к дверям. «Сообщите мне, когда все будет готово. Тогда я дам вам дополнительные указания. Найдете меня в желтом зале». «Считайте, что все уже сделано», — произнес он и вышел. «Мерлин, Ливелла, помогите мне развлечь гостей, пока делаются необходимые приготовления», — сказала Виала и поднялась. Я проглотил последний кусочек десерта и вскочил. Мне не хотелось беседовать с дипломатом и его свитой, но я оказался под рукой, а в жизни, бывает, приходится исполнять кое-какие обязанности. «А зачем, собственно, они прибыли?» — спросил я. «Выразить протест против наших действий в Кашве», — ответила Виала. «Бегма и Кашва никогда особенно не дружили». «Трудно сказать, хотят ли они опротестовать прием Кашфы в Золотой Круг или осудить наше вмешательство в ее внутренние дела. Возможно, они боятся осложнений в связи с тем, что их ближайший сосед получит те же торговые привилегии. Не исключено, что у руководства Бегмы имелись свои планы в отношении трона Кашфы, а мы их спутали. Может быть, и то, и другое. Так или иначе, нам нечего им сказать, поскольку мы ничего не знаем». «Я просто хотел узнать, каких тем следует избегать», — пояснил я. «Всех перечисленных», — ответила Виала. «Я тоже об этом думала», — вставила Ливелла. «И еще одно. Они могут посодействовать нам с Далтом. Разведка Бегмы наверняка следит за Кашвой очень тщательно, вдруг у них есть свежие сведения». «Не касайтесь этой темы», — бросила Виала, направляясь к двери. «Если они сами проговорятся или захотят поделиться информацией, прекрасно, но не показывайте своего интереса». Виала взяла меня под руку, и мы отправились в желтый зал. Ливелла вытащила откуда-то крошечное зеркало и внимательно изучила свое лицо. Судя по всему, результатом она осталась довольна. Она отложила зеркальце и произнесла: «Нам повезло, что ты здесь, Мерлин. В такие времена лишнее улыбающееся лицо — это всегда полезно». «Почему я не чувствую, что мне повезло?» — ответил я. Мы прошли в зал, где ожидали премьер-министра и его дочери. Слуги уже удалились на кухню за закусками. Делегация была голодная, протокол требовал тщательного приготовления пищи и особого украшения подносов. Оркус был плотным и статным человеком, черные волосы аккуратно расчесаны на пробор, а черты широкого лица свидетельствовали о том, что ему чаще приходилось хмуриться, чем улыбаться.